Глава 13, часть 2. Лорд Дэниел Кэмерон. «Ах, ваша светлость! У вас такой замечательный вкус! Тонкий, благородный и элегантный, но в то же время современный! Уверена, если бы вы решили сами придумывать интерьеры для своего замка, это было бы восхитительно!» Щебетала Лидия, неотрывно глядя на меня восторженными глазами. Большую часть ее слов я пропустил мимо ушей, но и оставшегося хватило, чтобы зубы начало сводить от скуки и досады. Мы шли к беседке возле пруда, где я планировал кое-что изменить с помощью приглашенного специалиста по интерьерам и благоустройству. Но чем дальше, тем больше я понимал, что со специалистом промахнулся, а точнее сел в лужу. Оправдывает меня только то, что заниматься его поисками мне было некогда. Поэтому я поручил это дело масти Шизее, с которой веду дела не первый год. Она и убедила меня, что ее дочь Лидия – отличный специалист и украсила уже не одну гостиную в их городке и столице. Жаль, любящая мамаша забыла добавить «украсила своим присутствием», потому что как специалист девушка оказалась полной ноль. Вот в том, что Лидия украсила не одну гостиную собой и своей красотой, я не сомневаюсь. Девица довольно мила и способна расцветить своим присутствием любое место. Даже мне приятно смотреть на ее свеженькую мордашку и аппетитную фигурку. Особенно приятно на контрасте с Томилой Эллингтон. В этом месте я зло стискнул челюсти. Опять она лезет в мои мысли. Сколько бы ни избегал встреч с бывшей невестой, сколько бы ни запрещал себе даже поворачиваться в ее сторону, все равно она тут как тут. Когда в восторге про мой тонкий вкус приготовились пойти на новый круг, оборвал щебечущую дизайнера. «Мисс Лидия, к завтрашнему утру предоставьте мне варианты оформления малой гостиной в центральной части замка». Со злости на Томилу из себя не попросил, а рявкнул. «Ладно, дам девушке еще один шанс доказать свой профессионализм. Но если не справится, вызову погонщика грифонов и отправлю красавицу обратно». От моей резкости девушка тут же надула пухленькие губки, захлопала ресничками, и в голубых глазах появилось недоумение. «Эскизы?» — переспросила растерянно. «Эскизы. Я бы хотел понять вашу концепцию, варианты того, как вы видите эту гостиную. Желательно хотя бы 2 или 3, чтобы была возможность сравнить и выбрать». «Концепцию?» Девушка с трудом выговорила явно незнакомое ей слово и еще активнее захлопала ресницами. В этот момент тропинка вывела нас к полянке, за которой как раз и стояла злополучная беседка, нуждающаяся в благоустройстве. Мое настроение, и так не самое радужное, ухудшилось еще сильнее. На газоне, расстелив большое покрывало, с комфортом расположилась Томила Эллингтон. Тут же, естественно, ползал их с маршалом Макхонаном ребенок. Еще скрестив руки на груди, рядом стояла Матильда, которая души в этой парочке не чаяла. Все уши мне прожужжало на тему, как изменилась леди Томила и какая она замечательная мать. Следом каждый раз шел перечень других достоинств, которыми, по мнению моей тетушки, обладает вышеупомянутая леди. А уж про ребенка только легенда еще не начала складывать. И умный-то он, как ни один другой малыш. И красивый, и спокойный, дружелюбный, веселый, кушает с большим аппетитом. Тьфу! Мне хватило тех суток, когда у него резались зубы, и он орал на весь замок, чтобы понять, что... Да ничего не понять. Просто устал от того, как мучился ребенок и мать вместе с ним. Я же видел, что Томила эти сутки его с рук не спускала. Часами вышагивала по комнате, качая и качая страдающего малыша. Иногда выходила в сад или коридоры замка, бледная, запавшими глазами, от усталости похожая на умертвие. Да, первые зубы у драконов — это всегда непросто. Помню по своим младшим сестрам. В общем, я не выдержал и слетал в тот магазин, где мне предлагали купить какую-то ерунду для младенческих зубов. Купил и эту штуку, и несколько погремушек. Все-таки мальчишке нужны нормальные игрушки. Не только ложки, стаканчики и коробочки, которые Томила взяла на кухне и в кладовой, пытаясь ими развлекать ребенка. «Фу, какая же она неприятная, эта женщина!» С скривилась Лидия, тоже глядя на компанию на лужайке. «О ком вы, мисси Лидия?» «Конечно, не о вашей тетушке, герцог. Госпожа Матильда очень милая и добрая». Девица снова начала кокетничать. «Я об этой высокородной леди Эллингтон. Зазнайка, ужасно высокомерная, неприятная, и ребенок у нее такой крикливый, просто отвратительный». «Мисси Лидия, на сегодня больше не задерживаю вас. Можете приступать к заданию, завтра жду от вас эскизы», — рявкнул я. Резко свернул на боковую дорожку, не обращая внимания на бегущую за мной девицу, пошел в сторону замка. Беседка подождет. Стояла несколько лет необустроенная и еще постоит. Если завтра утром я не увижу эскизов малой гостиной, то замечательный специалист по интерьерам отправится в обратный путь, к маме. Во дворе меня встретила суета. Только что прибыла повозка с новой мебелью для комнат прислуги. Грузчики споро выгружали шкафы, кресла, кровати и прочее добро. Рядом, наблюдая за ажиотажем, стоял мой секретарь Абрахам. Вот кому я действительно рад, так это моему старому доброму помощнику. «Милорд!» — поклонился он при моем приближении. На запыхавшуюся Лидию за моей спиной не обратил внимания, зато на нее очень пристально уставилась стоящая рядом с секретарем высокая, тонкая и гибкая, словно змея, черноволосая девушка. «Лени, что вы здесь делаете?» Я с удивлением смотрел на двоюродную сестру моей покойной жены. «Здравствуйте, Дэниел!» — сладко улыбнулась она. «Я слышала, что вы ищете библиотекаря. Ваш секретарь великодушно согласился взять меня с собой, чтобы я могла лично убедить вас принять меня на эту должность».